«Мотив?» — спросил кто-то. «Хотел почаще бывать дома, и жена настояла», — ответил Леденев. «Эту причину легко выдвинуть как прикрытие», — возразил капитан Корда. «А подоплека могла быть и иной. Скажем, регулярное сообщение с иностранным портом». «Хорошо, принимается к сведению», — сказал полковник Бирюков. «Но мы уже стали высказываться. Тогда обменяемся сложившимися у присутствующих мнениями. Начнем с тебя, Юрий Алексеевич». «Показания Яковлевой и факт исчезновения Старпома», — начал Леденев, — «дают нам все основания для задержания последнего в качестве подозреваемого в убийстве диспетчера Подпаскова. Мотивы убийства? Возможно, Старпома известили о визите его жены к Подпаскову, присовокупив при этом такие подробности, которые привели к приступу бешеной ревности и последующему убийству. В этом случае мы имеем рядовое преступление, которое пойдет по разряду бытовых». «Нужно задержать Старпома Уральских гор», — сказал Бирюков. «Отправляйте, Юрий Алексеевич, людей к нему на квартиру. Объявите розыск Яковлева по городу. Размножьте немедленно фотографию Старпома. Пусть особенно внимательно смотрят на вокзале, в аэропорту, на автобусной станции. Действуйте без промедления, времени у нас нет». Обыск в каюте старшего помощника капитана теплохода «Уральские горы» полковник Бирюков приказал произвести капитану Корде. Когда Корда вышел, чтобы во главе оперативной группы отправиться в порт, Бирюков подошел к Леденеву и положил руку ему на плечо. «Недоумеваешь, поди, майор», — сказал он. «Почему, мол, отставил меня, полковник?» «Тут, Юрий Алексеевич, соображенница есть в отношении тебя. А исходя из существа некоторых намерений моих, нельзя тебе и носа казать на Уральские горы, понял?» В эту ночь на теплоходе «Уральские горы» вахту нес третий штурман. Он объяснил капитану Корде, что Старпома Яковлева не видел в течение всего дня, а на вахту заступил утром в 8:00 с подъемом флага. Штурман был из молодых выпускников Поморской высшей мореходки. К визитам людей профессии Корды, да еще в сопровождении целой свиты сотрудников, не привык и очень смущался. И уж совсем растерялся, когда Алексей Николаевич предъявил ему ордер на обыск. Обследование такого судна, как «Уральские горы», — дело нелегкое. Люди Корды уже устали, когда он понял, что Яковлева на теплоходе нет, и решил приступить к обыску старпомовской каюты, у дверей которой с самого начала была выставлена охрана. Второй помощник капитана Ничевин, недавно вернувшийся с берега и свободный сегодня от вахты, был приглашен капитаном Кордой в понятые. Присутствовал при обыске дежурный представитель капитана порта, а также и вахтенный штурман. Когда в рундуке Яковлева нашли медную гантель и шар, отвернутый от второй, капитан Корда, тихонько присвистнув, записал в протоколе, что изымает ее и дал осмотреть понятым. В это время Михаил Ничевин шагнул вперед и поднял руку, словно намереваясь обратиться к Корде. «Вы хотели что-то сказать?» — спросил его Алексей Николаевич. «Нет, ничего». Ничевин смешался и отступил к дверям старпомовской каюты, где теснились представители судна. «Нет», — повторил он, — «я так». Новое совещание у полковника Бирюкова началось в 7:00 утра. Капитан Корда вернулся из порта, доставив неопровержимую улику, вторую часть медной самодельной гантели, которая подошла к найденной на месте преступления. Алексей Николаевич не забыл тут же на судне предъявить гантели членам экипажа, которые подтвердили, да, Они принадлежат их старшему помощнику Валерию Николаевичу Яковлеву. Он по утрам выходит на палубу для разминки. Моторист Колотухин показал также, что эти гантели он и токарь Свинтицкий изготавливали в судовой мастерской для чифа. Полгода назад. «Распорядитесь принять лоцмана, Валерий Николаевич», — сказал капитан, опуская бинокль. «Вон, торопится Катеришка. Место нам в гавани Логин определили, как обычно, у мола Смольтернускайнен». Уральские горы, крупнотоннажное грузопассажирское судно, стоящее на линии Поморск-Скаген, Поморск, почти погасило инерцию и едва двигалось по серо-свинцовой глади бухты Скагенхам. Теперь уже невооруженным глазом можно было увидеть идущий к Уральским горам лоцманский бот, несущий четырехугольный флаг, верхняя половина которого была белой, а нижняя — красной. На белом борту лоцбота четко выделялись черные буквы «ЛОС». Валерий Николаевич Яковлев, старший помощник капитана, перегнулся через фальшборт мостика и крикнул в мегафон, чтобы готовили шторм-трап. Вахтенный штурман ответил с палубы, что все готово. Только вот с какого борта лучше выбрасывать трап? Старпом покрутил головой, ветра не было вовсе. Глянул на подходящего полным ходом лоцмана и передал вниз, с левого. Лоцманский бот тихо развернулся на левом траверзе Уральских гор, притерся к тому месту, где уходил с палубы вниз шторм-трап, и тут же отпрянул, оставив на трапе быстро карабкающегося наверх лоцмана. Вахтенный штурман подал лоцману руку и помог прыгнуть на палубу. Высокий костлявый норвежец с гладко выбритым бледным лицом приветливо улыбался русским морякам, которых он уже знал по прошлым рейсам в Скаген. «Привет, нышья!» — поздоровался лоцман со штурманом. «Опять нам гости! Хорошо!» «Здравствуйте, мистер Эйриксон!» — отвечал штурман. — Рад вас видеть. Последнюю фразу он произнес по-английски. — Нет, мистер! — вскричал лоцман и продолжал говорить на ломанном русском языке. — Нет, мистер! Эриксон тоже нет друзьям. Мое имя Лейф. Я есть Лейф для русский моряк. — Капитан ждет вас, Лейф! — проговорил штурман. — О, капитан Юков! Воскликнул лоцман и повернулся к мостику, подняв в приветственном жесте руку. «Скаген рад видеть ваш корабль, капитан!» Еще через 2-3 минуты Лейф Эриксон уже здоровался в рубке теплохода с капитаном Игорем Александровичем Юковым и старпомом Валерием Николаевичем Яковлевым. Не забывал он и о своих обязанностях. Раздались команды, тут лоцман перешел на английский, международный морской язык, и судно, набирая ход, двинулось к пассажирскому причалу в гавани Логин. Вечером того же дня на одной из улиц Скагена, выходящих к площади кирки Санкт-Юхн, остановилось такси. Пассажир, сидевший рядом с шофером, расплатился, не спеша покинул машину, и вошел в пищебумажный магазин напротив. В магазине покупателей не было. Человек приобрел у румяной хозяйки толстушки два блокнота в кожаных переплетах, на которых было вытеснено изображение башни Валькендорф и паркеровскую авторучку. Затем кивком головы простился и вышел на улицу. Он постоял, огляделся, стараясь сделать это незаметно, затем быстрыми шагами направился в сторону кирки Санкт-Юхн. Час был не поздний, но прохожих на улице совсем немного. Почтенные скагенцы, жители этого района, рано ложились спать. А тем, кому хотелось веселиться, городские власти отвели место в центре города, в кварталах, примыкавших к гаваням порта. Человек вышел на площадь, обогнул ее, не отдаляясь от окаймлявших площадь домов, и через сотню-другую шагов свернул в переулок у самой кирки.